Глава 24. Щербатая развернулась и скрылась в папоротнике. Буран и другие коты последовали за ней. Огонек дрожал от напряжения. Он не чувствовал холода и сырости, а усталость куда-то улетучилась, как будто ее и не было. Щербатая подвела их к небольшому овражку, края которого густо поросли кустарником. Спутанные колючие ежевичные плети не имели ничего общего с аккуратным лазом в утеснике, который вел в лагерь грозового племени. В живой изгороди лагеря племени теней было полно дыр и щелей, и оттуда в нос шибал запах протухшего мяса. «Вы едите воронью падаль!» — брезгливо поморщился клубок. «Наши воины привыкли драться, а не охотиться», — ответил головня. «Мы едим все, что найдем». «Грозовое племя, давайте сюда, под этот куст», — скомандовала Щербатая. «Там полно поганок, они отобьют ваш запах. Ждите, пока я вас не позову». Она пропустила вперед пару сумрачных котов, пристроившись в центр группы, как будто была пленницей. Все молча зашагали к лагерю. Грозовые коты расселись среди поганок и стали напряженно вслушиваться. Огонек чувствовал, что шерсть на его загривке подрагивает. Он посмотрел на клубка, сидевшего рядом, его шерсть тоже стояла дыбом. И огонек отчетливо слышал частое и взволнованное дыхание друга. Вдруг в лагере племени теней раздался громкий мяв. Коты грозового племени мгновенно выскочили из своего укрытия и ринулись в лаз. На утоптанной пыльной площадке Щербатая, головня и черняк бились с шестью могучими сумрачными котами. Огонек узнал среди них звездолома и глашатая племени чернопята. Сумрачные воители были тощими и изодранными, но под их потрепанными шкурами перекатывались сильные тренированные мышцы. У края площадки группа не менее тощих кошек выжидающе смотрела на сражавшихся. Их худые тела, казалось, дрожали от гнева, а мутные глаза щурились от изумления. Краем глаза огонек заметил, как Макроус шмыгнул в кусты и затаился там. Буран подал сигнал кивком головы, и грозовое племя бросилось в атаку. Огонек набросился на серебристого кота, но тот оттолкнул его. Оруженосец кубарем покатился по земле, а воин сумрачного племени, повернувшись, хватил его когтями, острыми как шипы. Огонек извернулся и вонзил клыки в бок противника. По вою раненого он догадался, что попал в уязвимое место и только сильнее сжал челюсти. Сумрачный воитель пронзительно зашипел, вырвался и со всех ног бросился в кусты. Огонек поднялся. Совсем юный оруженосец сумрачного племени прыгнул на него с земляного вала, взъерошив от страха свою нежную младенческую шерстку. Огонек выпустил когти и легко одной лапой отбросил его прочь. «Не лезь в драку, это не твое дело!» — прошипел он. Буран тем временем уже пригвоздил могучей лапой чернопята к земле. Он сильно куснул его, и раненый глашатай, бросившись к лазу, ведущему из лагеря, исчез в лесу. Огонек услышал, как темнобрюшка окликнула его. «Берегись, Огонек, там царапан!» Она не договорила. Огромный коричневый котище всем туловищем развернулся на юного оруженосца. Тот вцепился когтями в землю и изготовился к бою. «Сам царапан!» «Воитель, убивший пестролистую», — пронеслось в голове огонька. Охваченный гневом, он яростно бросился на врага, придавил его сверху всем туловищем и ткнул мордой в землю. Не помня себя от ярости, огонек хотел было вонзить зубы в шею царапана, но не успел нанести смертельный удар, буран отбросил его в сторону и сам схватил сумрачного воина. «Воины грозового племени не убивают без крайней необходимости», — проревел он в самое ухо огонька. «Мы должны только проучить их, чтобы больше они к нам не сунулись». Буран очень сильно куснул царапана, и тот визжа пустился на утек. За спиной огонька раздался ужасный вопль. Обернувшись, он увидел, как Щербатая вцепилась окровавленными лапами в звездолома. Тело его было покрыто кровоточащими ранами. Распростертый на земле, прижав уши к голове, предводитель племени теней пронзительно выл, не в силах пошевелиться. «А я-то думал, что тебя убить проще, чем моего отца!» — оскалился он на Щербатую. Та взвелась, словно ее ужалила оса, морда ее исказилась от горя. Кошка ослабила хватку, и в тот же миг, изогнувшись, звездолом отшвырнул ее от себя. «Так это ты убил клока кометы!» — прошипела Щербатая, сузив глаза. Звездолом окинул ее холодным взором. «Ты обнаружила его тело. Разве ты не заметила клок моей шерсти в его когтях?» Щербатая смотрела на звездолома, не в силах пошевелиться. Ужас сковал ее. А звездолом продолжал. «Как предводитель, он был слишком добрым и глупым. Не стоит его жалеть. Он заслужил такую участь». «Нет», — прошептала Щербатая, не поднимая головы. Потом собралась силами, взглянула на звездолома и выгнула спину. «А котята настурции? Они тоже заслужили смерти!» — крикнула она. Звездолом зарычал и бросился на Щербатую. Та упала на живот. Старая воительница даже не попыталась сопротивляться, когда он протянул к ней свои громадные когти. Огонек с ужасом увидел, что глаза ее ничего не видят от горя. «Эти котята были слабые!» — прошипел звездолом, наклоняясь к самому уху Щербатой. «От них нашему племени все равно не было бы пользы. Если бы их убил не я, это бы сделал кто-нибудь другой!» И вдруг какая-то черно-белая сумрачная королева-кошка заголосила. Но звездолом не обратил на это внимания. «Надо было убить тебя, когда у меня была такая возможность», — сказал он Щербатой. «Похоже, я такой же мягкотелый, как и мой отец. Дурак я был, что выпустил тебя из лагеря живой». И он приготовился вонзить клыки в шею Щербатой. Но огонек опередил его, прыгнув на спину звездолому, прежде чем тот успел сомкнуть челюсти. Грозовой оруженосец вцепился когтями в свалявшуюся шерсть звездолома и принялся отдирать его от измученной целительницы. Когда огоньку удалось это сделать, он мощным ударом лап отбросил негодяя в кусты. Звездолом ухитрился приземлиться на все четыре лапы и угрожающе зашипел, глядя в глаза огонька. «Ты напрасно тратишь время, оруженосец. Я общался со звездными предками в ночь посвящения. Тебе придется 9 раз лишить меня жизни, чтобы отправить к ним». «Ты считаешь, что уже достаточно силен для этого?» — и сверкнул глазами. Огонек напрягся, но выдержал его взгляд. «Звездолом, предводитель племени и могучий воин, лишить его 9 жизней? Разве ему, оруженосцу, могло прийти такое в голову?» Но вот наблюдавшим за происходящим бывшим соплеменником звездолома, видимо, пришло, и они стали медленно окружать своего поверженного предводителя, шипя и плюясь от ненависти. Они были худые и голодные, и их было много. Кажется, звездолом понял это и нервно задергал хвостом. Пригнув голову, он, крадучись, стал выбираться из кустов на площадку, не сводя глаз с огонька. «Еще не все кончено, оруженосец!» — прошипел сумрачный кот, потом быстро развернулся и бросился в лес догонять своих приспешников. Огонек взглянул на Бурана. «Мы будем его преследовать?» Воитель покачал головой. «Думаю, все они хорошо усвоили, что сюда возвращаться не следует». Черняк, воин племени теней, кивнул, соглашаясь. «Пусть уходят. Если они осмелятся снова сунуть сюда нос, наше племя справится с ними без посторонней помощи». Остальные сумрачные коты робко жались друг к другу. Оставшись без предводителя, они словно онемели. «Пройдет еще очень много времени, прежде чем это племя снова станет сильным», — подумал Огонек. «Котята!» — Огонек услышал крик клубка, донесшийся с дальнего края лагеря, и бросился туда, за ним Кисточка и Буран. Добежав до места, они различили жалобное мяуканье котят, еле слышное под кучей веток и листьев. Клубок и Кисточка мигом раскидали насыпь, и в ямке под ней увидели похищенных котят. «Они живы-здоровы?» — спросил Буран, нервно помахивая хвостом. «Здоровы, здоровы!» — радостно ответил Клубок. «Ну, может быть, немножко поцарапаны. Ой, а у этого полосатика ухо сильно покусано. Может, посмотришь, щербатое?» Старая кошка в это время зализывала свои раны. Но когда Клубок позвал ее, с готовностью откликнулась и подбежала к Клубку. Тот достал котенка из ямы и осторожно посадил на землю. Потом Огонек помог Клубку достать из ямы остальных котят. Последней была кошечка, снежно-белая и пушистая, как и ее мать Белоснежка. Она мяукала и пищала, когда Огонек доставал ее. Кисточка пододвинула к себе всех малышей и принялась их облизывать и гладить. Щербатая тем временем осмотрела порванное ушко котенка. «Нужно остановить кровь», — сказала она. Из кустов появился Макроус. На передней лапе у него был толстый моток паутины. Он молча передал его Щербатой, та, поблагодарив целителя кивком головы, стала лечить рану котенка. Черняк подошел к грозовым котам. «Вы помогли племени теней избавиться от жестокого и безжалостного предводителя, и мы вам за это благодарны, но вам пора возвращаться в свой лагерь. Я обещаю, что ни один сумрачный кот не ступит на ваши земли до тех пор, пока на наших будет достаточно дичи». Буран кивнул. «Вы можете спокойно охотиться на нашей территории до конца этой луны, Черняк. Грозовое племя знает, что вам понадобится время, чтобы окрепнуть». Он повернулся к Щербатой. «А ты, Щербатая?» — спросил воитель. «Хочешь пойти с нами или останешься здесь со старыми друзьями?» «Я пойду с вами», — Щербатая бросила быстрый взгляд на заднюю лапу Бурана. «Вам нужна целительница, вам и вашим котятам». «Спасибо», — просто сказал Буран. Махнув хвостом, он подал знак соплеменникам, и грозовые коты направились к выходу из лагеря. Кисточка и Синеглазка вели перед собой измученных котят, осторожно их подталкивая. Щербатая шла рядом с котенком, у которого было порвано ухо. Когда он падал, она бережно поднимала его за загривок.